Эдди перечитал плакат дважды. Ему ни на секунду не пришло в голову, что это может быть чем-то более значительным, нежели детские писульки. Кто это так писательствует? Дашка или Мифочка? Вот так все и начинается. Ну, вообще-то ничего, есть забавные моменты. Про сигаретки там, полголоса произнес Эдя. Едва он упомянул о сигаретках, как рядом кто-то вежливо кашлянул. Ах, какой милый молодой паж! Какое благородное лицо, лишь немного ощетиненное небритостью. Чудный юноша, огонька не найдется? Услышал Эдя тихий хрипловатый голос. Он резко повернулся, но никого не увидел. Померещилось, подумал он с испугом, и, не сохранив равновесия, грузно сел на пол. Вернее, едва не сел, потому что уже в следующий миг неведомая сила взметнула его в воздух и обрушила на диван. Эдя терпеливо лежал и ждал, пока перед глазами восстановится картинка. «Вы же чуть меня не раздавили. Сидеть в присутствии дамы — это еще куда ни шло. По бедности сойдет. Но сесть на даму — это такое дурновкусие, которого в приличном обществе себе не позволяют. Что вы скажете в свое оправдание? А? Что?» — вознегодовал голос. Эдди осторожно сполз с дивана и, лежа животом на полу, тупо разглядывал собеседницу. На вид это была совсем молоденькая, радостная и энергичная дамочка, хотя кто возьмется определить возраст фей? Ростом она была с шариковую ручку. На голове соломенная шляпка романтического вида. За спиной четыре крыла, тонких, прозрачных, стрекозинных, перебывавших в постоянном движении. В руке дамочка держала веер. В уголке красных губ вставленная в мундштук сигарета. «Князь, я смущена. Что вы таращитесь на меня, как баран, на создание нерусского фольклора? Лучше поспособствуйте лучинкой. Вы видите, дама в замешательстве», — томно произнесла незнакомка. «Нету лучинки», — с трудом выговорил Хаврон. «Ну, на нет и гильотины нет. Придется прибегнуть к магии, раз все так запущено», — вздохнула собеседница, без труда зажигая сигарету прикосновением ногтя. «Ты фея трехдюймовочка!» — неожиданно для себя выпалил Эдя. Одновременно он подумал, не являются ли все эти глюки на тему фей прямым следствием того, что Феликс бил его прямо по голове. Молоденькая дамочка всполошилась, затрепетала крыльями, уронила шляпу. Эдди увидел длинные темные волосы, подхваченные золотым обручем. «Умоляю, больше ни звука, князек! Магия и мое имя, произнесенное вслух! Этого достаточно, чтобы узнать!» «Что узнать?» «Тише, тише! Не так громко! Я не глухая! И почему вы, великаны, всегда так орете?» «Поверь, самые простые слова имеют гораздо больше силы и смысла, если произносишь их шепотом». «А? Чего?» — не понял Хаврон. Нетерпеливо отмахнувшись от Эдди, незнакомка торопливо сложила веер, перевернула его, и в руках у нее оказалась волшебная палочка, которая заканчивалась хрустальным шаром. Внутри шара с сухим неприятным треском перекрещивались фиолетовые молнии. «Магическая палочка, веер пятиударного действия. Ни один лопухоид не должен касаться шара, если, разумеется, в его планы не входит стать пеплом. Даже смотреть лишний раз не следует. А теперь минутку терпения. Вагон понимания. Я экранирую пространство», — предупредила фея. Она обошла комнату и поочередно коснулась палочкой всех стен и пола. Эдди слышал сухое потрескивание. Лишь однажды ему померещилась прозрачная стена, тонкая как пленка, слившаяся с основной стеной комнаты. Но, скорее всего, это был обман зрения. Последней настала очередь потолка. Трепеща прозрачными крыльями, фея взлетела и коснулась его. «Уф, теперь я спокойна. Если они не засекли меня раньше, то я в безопасности. А, герцог-переросток, что ты думаешь?» — спросила трехдюймовочка, успокаиваясь.